Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Дальнейшие события между римо-католическими и протестантскими воюющими сторонами. В 1584 году Вильям Голландский, называемый князем Оранским, был убит руками подкупленных заговорщиков. Таким родом маленькая протестантская страна лишилась своего короля, а голландская церковь и протестантский мир своего защитника. Его сын, принц Маврикий, стал правителем Голландии и таким же защитником протестантизма в Голландии от римо-католических преследований и в иных протестантских странах. Английская королева Елизавета была дружественно расположена к протестантскому движению. Она без объявления официальной войны Испании оказывала всевозможную помощь Голландии и Дании, находившейся в войне с римо-католической Испанией, и снабжала их военными материалами для ведения этой войны. Римо-католические вожди несколько раз составляли заговор на ее жизнь, чтобы убить ее, но безуспешно. Римо-католический король Филипп II составляет весьма грандиозный военный план. Он строит необыкновенно большой для того времени военный флот, который испанцы назвали «непобедимой армадой». С помощью этого сильного морского флота Филипп II намеревался оккупировать территорию Англии. Тогда для него будет легко подавить протестантское восстание в Голландии и Дании. Но Англия с помощью Голландии и Дании и их военными силами победила испанскую армаду. Битва эта произошла в 1588 году. Остатки от этого могущественного флота и то, что от него лишилось, были выброшены волнами от разразившейся бури на берега Шотландии и Ирландии. Лишь незначительные остатки когда-то такого знаменитого и могущественного флота удалось возвратиться им в испанские порты. Таким родом испанское могущество было сломлено силами небольшого протестантского государства – Голландии. Голландия под управлением принца Маврикия продолжала войну с Испанией за свою свободу и существование до 1609 года. Таким родом, после 12-летней войны, в которых велись переговоры о условиях, как закончить эту войну, Испания под давлением сложившихся обстоятельств и многих неудач должна была признать независимость Северной Голландии и признать ее Голландской Датской Республикой. Немецкие протестанты платят за свою свободу, независимость и убеждения от Римо-католической церкви 30-летней войной. Как известно, что в 1555 году между Римо-католическим государством и протестантами был заключен мир, который длился до 1618 года. Абсбургский мир был нарушен Римо-католической стороной. В этой непосильной борьбе за свою свободу и независимость много раз казалось, что протестантские силы находятся в безнадежном положении и будут раздавлены римокатоликами. Но случилось нечто такое, что изменило такое положение. Шведский протестантский король Густав Адольф II, согласно договору с Данией и Францией, в 1628 и 29 годах он дал обязательство, что он вступит в происходившую войну, чтобы интервировать и защитить немецких протестантов и спасти дело реформации. Король Густав Адольф решил высадить свои войска в Померании. И в 1631 году в битве при городе Брентельфильде разбил совершенно имперские войска генерала фон Тилле и занял города Магдебург и Берлин. Результатом этой битвы было то, что римско-католические организации, которые были за правилами этой войны, чтобы уничтожить протестантизм, были полностью деморализированы. К ним принадлежали общество иезуитов, инквизиция и католическая акция. Католическая акция в Северной Германии распалась и прекратила свое существование. Густав Адольф в 1632 году в битве при городе Люцине был тяжело ранен и умер от ран. На жизнь его было организовано несколько покушений. Наследницей шведского престола стала его дочь Христиана. Ведение дальшей войны шведами было поручено имперскому канцлеру Алексею Оксерштейну. 30-летняя война закончилась Вестфальским миром в 1648 году. Условия Аугсбургского мира теперь Вестфальским миром улучшили положение протестантов. Они были расширены. Вестфальским миром давалось толеранция не только одним лютеранам, но вообще всем протестантам, как кальвинистам, баптистам и иным. От этой продолжительной 30-летней религиозной войны для Германии настало время залечивать нанесенные войной тяжелые раны. В этой войне более определенно были обозначены границы протестантских и римо-католических стран, которые и до наших дней остаются почти таким само. Когда мы обозревали происходившие события в Испании, реформации, и протестантских церквей, этот период можно назвать периодом кровавого и жестокого мученичества протестантов за свои убеждения и верования. Это относится к годам 1520 по 1562 и от 1562 по 1648 год. Наибольше в этом периоде пострадали протестанты кальвинистского движения. За своих преследуемых и убиваемых, и сжигаемых на кострах граждан вступились правительства этих протестантских стран. В 30-летнюю войну были втянуты страны римо-католические, как Испания, Италия, Австрия, часть Голландии и иных государств. Протестантскими странами были Германия, Венгрия, Англия, Шотландия, Голландия, Дания, Норвегия и Швеция. В эту кровавую войну в 1618 году была втянута Германия. Участниками 30-летней войны были Германия, датско-голландские лютеране и датские кальвинисты, которые совместно защищали дело протестантизма от нападок испанской инквизиции. Из других протестантских стран в этой войне участвовало много добровольцев из Англии и Шотландии, чтобы защищать свою религиозную свободу и свои убеждения в войне против римо-католической Испании и их вдохновителей. Англия как нация брала участие в войне с Испанией по стороне Голландии и ее коалиции, чтобы уничтожить испанскую армаду, то есть могущественный испанский флот. В этой решающей борьбе Голландия и ее союзниками была сломлена испанская католическая сила. когда война между католиками и протестантами пришла к концу, и между воюющими силами был заключен Вестфальский мир в 1648 году, то согласно этого договора были ярко обозначены географические границы. Католическими странами, согласно того договора, были Испания, Италия, Австрия, Польша, южная часть Нидерландов, то есть Бельгия и Ирландия. Во Франции было большинство римо-католиков, но было также много и протестантов. Протестантскими странами были Германия, Швейцария, Швеция, Голландия, Дания, Норвегия, Англия, Шотландия и Венгрия. С большинством протестантов. В это время весьма мало было известно о восточно-ортодоксальной греческо-православной церкви. Православными были Россия, Греция, Балканский полуостров и Азия Средняя. Часть православных церквей находились под турецкой магометанской властью, и верующие этих церквей были жестоко преследуемые. Несмотря на жестокие преследования, Восточная Церковь героически защищалась. Все эти священные места, которые можно назвать колыбелью христианства, в это время находились под магометанским гнетом, как Иерусалим, Антиохия, Константинополь и иные города Среднего Востока. Бура реформации, которая свирепствовала в западном мире в границах латинских церквей, почти совершенно не коснулась восточной ортодоксальной православной церкви.